Глава 19. Риса. «Успокойся. Да, я и сам был против твоей идеи с ритуалом, но теперь уж что делать?» — погладил меня по щеке чертик. «Уверен, твои новоиспеченные мужья примут верное решение. А вдруг сдадут меня? Вдруг решат рассказать все отцам? Что тогда? Ты ведь прекрасно помнишь, что пообещал отец Эрика, что когда все разрешится, они обсудят мою дальнейшую судьбу, и что за это нас будет ждать наказание. Даже представить не могу, что это может быть. Вряд ли что-то хорошее, Гош», — подняв на своего помощника обреченный взгляд, прошептала я. «Да, Риса, но давай сначала дождемся решения демонов», — предложил чертенок, а я кивнула. «Вариантов особо не было. Побег — последнее, на что я могла бы решиться. Вот только это не помогло бы, а значит, придется довериться и понадеяться на то, чтобы Кейр и Эрик выбрали меня, а не свои семьи. Есть ли вообще шанс на это? Хоть мизерный, я не знала. Могла лишь находиться остаток дня в неведении, меря шагами свою комнату или просто лежа на кровати и смотря в потолок, пока не заснула. Меня просто вырубило, но ненадолго. До момента, как об окно вдруг что-то не ударилось. Защита сработала, что и разбудила меня, заставив резко распахнуть глаза и сесть. Повернув голову, я обнаружила Гошу, который продолжал дрыхнуть, как ни в чем не бывало. Я хотела было его толкнуть, но не успела. В окно снова запулили слабый энергетический заряд, на который в очередной раз сработала защита. Пришлось спешно вставать и подходить к окну, отодвигая шторку и выглядывая наружу. Кейр и Эрик стояли, задрав вверх головы, и смотрели прямо на меня. Открыв окно, я выглянула наружу, не понимая, чего им надо так поздно. «Что случилось?» — громким шепотом поинтересовалась я. «Выходи», — скомандовал Кейр, честно говоря, удивив меня своим ответом. «Зачем? На улице ночь!» — возмутилась я. «Выходи, мармеладка, надо поговорить. К тому же сегодня ты ночуешь не тут», — поддакнул Эрик, заставив меня в изумлении округлить глаза. «А где?» — растерялась я. «Там, где должна, с нами. Так что ждем тебя, спускайся», — охотно ответил Кейр, а я отстранилась от окна в замешательстве, оглядываясь. «Они что, серьезно? Если так, то не значит ли, что они выбрали меня? Что ж, прекрасная возможность выяснить это. И прямо сейчас». «Гош!» — кинулся я к чертику, тормоша его. «Не теряй меня. Я с демонами». Пыталась я донести до его сонного сознания ценную информацию, на что чертик лишь что-то промямлил сквозь сон, давая понять мне, что он вроде как услышал меня. Но кто его знает. Сейчас мне было не до этого. Я спешно переодевалась и собирала самое необходимое для ночевки в другом месте. Там уже разберемся, пригодится или нет. И вообще я вовсе не спать иду, а планы строить и выяснять все у демонов относительно нашей дальнейшей судьбы. Первой через окно полетела сумка с вещами, а после уже и я выглянула наружу, оценивая обстановку. И успев заметить опешившего Эрика, который прижимал к груди мой баул, ошарашенным взглядом смотря на меня. Впрочем, и Кейр ему вторил. «Что?» — непонимающе уставился я на них. «Ловите меня давайте!» Сполошил я демонов, которые тут же кинулись ко мне, протягивая руки и показывая, что готовы к моему прыжку из окна. Но я не настолько им доверяла, чтобы настолько беспечно прыгать, пусть даже со второго этажа, поэтому подстраховала себя воздушной подушкой, об которую и спружинила пару раз, прежде чем оказаться в объятиях темноволосого демона. «И на что тебе дверь, конфетка?» Ставя меня на ноги, поинтересовался он. «А чего же вы сами через нее не пришли?» Парировала я, восстанавливая магией защиту на своем окне. «Время решили сэкономить. Нашелся Эрик, а я хмыкнула». «Ну вот и я сэкономила», — ответила парням с улыбкой, но тут же посерьезнела. «Так что вы решили? Вы ведь что-то решили, верно?» — взволнованно уточнила я, переводя взгляд с одного демона на другого. «Решили. Но прежде чем узнать это, ты ответишь нам на один вопрос, конфетка», — произнес Кейр, а я напряглась. «Что еще они задумали? К кто из нас тебе нравится больше. И не говори, что оба. Ты должна выбрать». «Я, конечно, ожидала всего, но не этого. Хотя чему я удивляюсь? Они всю жизнь соперничают. Было бы странно, не поинтересуюсь они этим у меня. Вот только сейчас вовсе не до этого». «Отвечу неверно и могу потерять одного из них. И мало того, между ними обострю отношения. И что делать?» «Стоит уйти от темы, но не получится. Они на это точно не купятся, а значит, надо отвечать честно. И что же тогда мы имеем? Глупо было бы говорить и думать о том, что они мне оба не нравятся. Нравятся. Как демоны соблазна и искушения вообще могут не нравиться? Это невозможно. Но дело даже не в их виде, а в том, что с того дня, когда они появились в ритуальном круге, я не могла больше не думать о них. Да и брачная связь просто не могла бы образоваться так легко, не будь между нами хотя бы симпатии. Поэтому их вопрос был, в принципе, логичен. Они были уверены, что мне нравится. Но кто же сильнее? К сожалению, в этом было трудно разобраться. И не потому, что я не хотела или еще что-то, просто демоны были абсолютно разные. И каждому из них я испытывала совершенно различные чувства. Да, они оба были красивы и соблазнительны, но каждый в своей степени. У Керы мне нравились глаза, они всегда завораживали, не давая и шанса на то, чтобы отвести от них взгляд. А его губы... О, про губы вовсе стоит промолчать, ведь от поцелуев, которыми они меня награждали, я сходила с ума. Но если бы все было настолько прозаично... Ведь Кир словно был частью меня, словно частью моего тела, кусочком моего сердца или дыханием. Он будто дополнял меня, делал целостной. А Эрик? Эрик сводил меня с ума совсем другим, своей улыбкой, чуть озорной и в то же время соблазнительной, своим насмешливым взглядом и шутливым обращением ко мне мармеладка. И если Кир был телесной частью меня, то Эрик был кусочком моей души, частичкой моей ауры, моими эмоциями и желаниями. С первой нашей встречи во мне словно что-то отзывалось по отношению к демону соблазна и демону искушения. И если сначала я не понимала и списывала все на банальное смущение и воздействие их способностей, то сейчас, когда после заключения связи на меня не могли действовать их умения, понимала, они словно были моими изначально, с того самого непонятного призыва, который попал мне в руки. И существовать без кого-то из них было невозможно, ведь каждый был тем, без кого немыслимо было жить. Я понимала это особенно четко, не сомневаясь в своих чувствах, ни на секунду, но признаться в них было невероятно трудно. Настолько, что я молчала минут 10, прежде чем решиться и попытаться рассказать о том, что ощущаю к ним. Да, я смущалась, краснела и заикалась, но чем больше говорила, тем сильнее в моем голосе слышалась уверенность. И было отчего, ведь взгляды демонов по мере моего монолога нельзя было описать словами. Растерянные, недоуменные, неверящие, взволнованные. Они не ожидали такого ответа. Как и я не ожидала, что признаюсь им во всем, что чувствую. И несмотря на то, что я должна выбрать кого-то из вас, я не могу. И теперь вы понимаете, почему? Добавил я в конце, взволнованно сжимая пальцами одной руки локоть другой. Я чувствовала себя голой сейчас, но не могла промолчать, когда они спрашивали с такой серьезностью и настолько открыто. «Риса, все, что ты сказала, правда?» Сам, видимо, не понимая, зачем, спрашивает, поинтересовался Эрик, делая ко мне шаг и касаясь пальцами моего подбородка. Он хотел услышать от меня ответ, и я не могла не дать его. Причем, если до этого я постоянно отводила глаза, то сейчас не стала. Подняла взгляд прямо на блондина и медленно кивнула. «Мы сделали правильный выбор, Кейр», — прошептал демон, завороженно смотря на меня. Его глаза светились странным голубоватым цветом, словно даже мерцая, отчего я чувствовала себя словно порабощенной им. Но это ведь невозможно. На меня больше не должны действовать их способности. «Ты прав, Эрик, мы сделали правильный выбор, и никто не в силах изменить нашего решения». Со странной хрипотцой в голосе согласился брюнет, отчего по телу прибежала странная волна необъяснимого тепла, как будто тоже от способности, но уже Кейра. С опозданием до меня дошло, что только что демоны ответили мне взаимностью, на мгновение открыв свои души и позволив их коснуться через нашу связь. Это было сродни клятве в верности и обещание быть всегда рядом, несмотря ни на что. Даже супруги порой не удостаивались за всю свою жизнь такой чести. Никогда. А мне? Мне посчастливилось испытать эти чувства и ощущения, которые вызвали у меня лишь нежность по отношению к демонам. Странную и такую правильную. Здесь, под окнами моей комнаты, в ночи, в почти полной тишине, я была счастлива. Больше демоны мне ничего не сказали. Просто повели за собой, оставив неозвученным свое решение. Да, я догадывался о том, какое оно, но одно дело предполагать, а другое услышать подтверждение. «Так вы мне скажете или нет? Ведете меня к совету или...» Заикнулась была я. «Поговорим в комнате, которую нам выделил ректор, там все и объясним», ответил Кейр, кидая на меня быстрый взгляд. В нем не было никакой угрозы или недовольства, скорее, что-то новое для меня, какое-то доброе чувство. Поэтому я не стала допытываться и покорно последовала за демонами, доверившись им. Совсем скоро мы уже спокойно зашли в здание и поднялись на нужный этаж, проходя в свою комнату. Позволив мне сесть в кресло, демоны зажгли свет в гостиной и, подтащив ко мне ближе небольшую софу, устроились на ней, вдвоем, рядом. Я так и обомлела. А ведь только сегодня днем они держались друг от друга на расстоянии. Неужели решили пересмотреть свое поведение и отношение друг к другу настолько кардинально? Риса, на самом деле нас тоже не устраивает то, что мы, рискуя жизнью, должны после отдать силу главе своего клана. Это не говорит о том, что мы не преданы своей семье. Наоборот, мы переживаем за свой клан. То, что мы должны отдать силу, потеряв при этом часть при передаче, всегда озадачивало. Но у нас никогда не возникало лишних вопросов до момента, как мы узнали настоящую причину разногласий между кланами. Немного внес в пояснение Кейр, намереваясь ввести меня в курс дела. Да, о том, что старцы и тайры недолюбливали друг друга, знали все. И в Торе им другие кланы их видов тоже держались напряженно по отношению друг к другу. Но вот про то, что стало причиной ссоры когда-то, никто не говорил. Точнее, наоборот, говорили многое, но ничего из того, что могло бы быть правдой. А сами представители родов и вовсе виртуозно уходили от темы, словно и сами не знали, из-за чего враждуют. Поэтому, сейчас услышав от прямых наследников, что и они лишь недавно узнали настоящую причину, очень озадачило. То есть их и вовсе обманывали. Что же там за тайна такая? «Как это не прискорбно, но началось все с наших прадедов», — продолжил Эрик. «Именно они развязали эту вражду между нами из-за демонессы. Причем именно она стала инициатором скандала. Сестра Верховного, который в то время был у власти. Тогда наши прадеды, как и мы, являлись наследниками своих родов и должны были сражаться за титул нового Верховного. Девушка вознамерилась стать женой одного из них, посчитав, что кто-то один точно завладеет силой. Но никто из претендентов не знал о том, что поддерживает она и того, и другого. Она водила за нос демонов до самого ухода в темную обитель, где и выяснились все обстоятельства отношений между этими тремя. В то время сила не передавалась главе рода, и испытания были несмертельными. Поэтому, когда оба демона не прошли, вернувшись целыми и невредимыми, то очень удивились, увидев девушку в объятиях совершенно другого демона. Того, кто и стал Верховным. Вот только это уже не имело значения. Наших прадедов это рассорило. И с тех пор кланы начали враждовать. Слухи, которые пускали о якобы настоящей причине, лишь все усугубили. Пока уже до нас не дошла искаженная версия события, в которой мы и верили до этого дня. «А что та девушка? Она стала женой нового Верховного?» — поинтересовалась я. Почему-то об искаженной версии вовсе не хотелось спрашивать. Смысл, если все, что там, неправда? Благо, тот Верховный быстро разобрался, что к чему, и девушка осталась ни с чем, — охотно ответил брюнет. но с тех пор и появилась традиция отдавать полученную силу главам рода, чтобы более никто не посмел внести разногласия среди претендентов на прохождение темной обители. «Так почему вы передумали насчет этой традиции?» – удивилась я. «Потому что этого хочет Верховный», – пояснил Эрик. «И именно эта традиция, похоже, стала той самой причиной, по которой сила в темной обители ведет себя ненормально. По крайней мере, мы с Кейром предполагаем это». «Логично, да», — кивнула я, осмыслив всю информацию, которой со мной поделились демоны. «Даже если эти предположения ничем не подтверждены, другого объяснения в голову не приходит. Если при передаче силы теряется какая-то ее часть, то она может не просто уходить в никуда, она может возвращаться обратно. И тогда понятно, почему ее становится в темной обители все больше, ведь сосуд не пустеет полностью». Что ж, пожалуй, лишь Верховный может подтвердить эти догадки или опровергнуть. Но сейчас это выяснить невозможно. А значит, придется опираться на то, что имеем. «И вы решили», — все же произнесла я, выжидающе уставившись на демонов, «пройти против своих семей и не дать им добраться до тебя. И, конечно, мы не дадим им разорвать нашу связь. Вместе пройдем темную обитель и станем новыми Верховными». Переглянувшись с Эриком, произнес Кейр, а блондин лишь кивком подтвердил слова своего бывшего недруга. «Пора объединить кланы и отказаться от традиции, которая уже не актуальна, и, мало того, вредит всему миру». Не передать словами, с каким волнением я слушала демона соблазна. Да, я уже примерно знала, что он скажет, после всего, что они мне оба рассказали. Но, услышав прямое подтверждение своим домыслам, я обрадовалась и ощутимо расслабилась, успокаиваясь. Теперь-то все должно быть хорошо, просто обязано. Вот только, похоже, не всех устраивало такое положение дел.